Андрюша Миронов, пробуя свои таланты, всегда смотрел на реакцию мамы. «Ничего особенного», — холодно говорила Мария Владимировна. Лариса Голубкина смотрела на реакцию папы. Ей было очень важно доказать ему, что можно быть прекрасной актрисой, влюблять в себя миллионы поклонников, стать идеалом для юных девиц всей страны и остаться порядочной девушкой, чтобы папе не было стыдно. «Когда я снялась в этом фильме», — вспоминала Лариса Ивановна, — «он сказал, ну и что? Ничего-то особенного не сделала. Все так должно и быть. Но, говорят, в мое отсутствие очень этим гордился и меня хвалил. Правда, я этого не слышал». Не самый лучший студент. Ларису водили за руку, все так, но в душе она была крепким человеком. Она сама выбирала, куда ее будут водить. Ее вел скорее уникальный голос, редкий природный дар. Театральную школу юная Лариса выбрала по призванию. Надо петь и играть. Сначала петь, а потом играть. Значит, мускомедия, ГИТИС, Собиновские шесть. За Андреем стояла шумная и влиятельная семья. Андрей выбрал, конечно, Щукинское училище. Миронову щука была уготовлена по определению. Разрозненные картинки. Так что вылупившийся, желторотый, нищий, счастливый, внезапно гениальный карнавал Турандот, так восхищавший в детстве родителей. Изящная Маруся Миронова читает Щукину чеховский рассказ «Случай с классиком по ролям». Сидит подолгу со вдовой Вахтангова, беседует как взрослый. 12-летний Алик Минакер, красный как рак, испуганный и нахальный, садится за рояль, а кроме вахтанговцы слушают после обеда с доброжелательными усмешками. Все эти потрясающие истории, детские картинки с сладким наркотическим туманом морочат, манят, складываются в ясную дорогу, туда, на Арбат, быстрее. Конечно, он занимался в студии детского театра у Ефремова, и логичнее было пойти в школу-студию МХАТ, но жесткий театр правды и жизни, нарождающийся в недрах студии, его не очень привлекал. Он был все-таки дитя другой культуры. Шарм, вспышка остроумия, моментальный отклик зрителя, его увлекал блеск профессии. «Вот он грызет кукурузный початок», — вспоминал Черевинский. «Ему 17 лет». Довольно упитанный, аккуратно причесанный мальчик. Ярко-голубые круглые глаза, розовая физиономия. Зубы щелкают по несуществующей кукурузе. Это этюд. Он поступает в театральное училище и будет с этим показываться. Прощелкал весь початок и по инерции вгрызся в собственную руку, жует рукав. И он ест воображаемый апельсин, обливаясь несуществующим соком. Доел и ждет, растопырив пальцы, моего мнения. Мне ясно, он на краю пропасти. Но если спасать слишком энергично, то может сорваться и упасть. Спрашиваю деликатно, с фальшивой улыбкой. А ты всерьез хочешь всю жизнь этим заниматься? А чем же еще, спрашивает он безнадежно. Все уже случилось, он артист, потому что ничем другим заниматься не может. Это уж навсегда. У Щуки с утра клубится народ. Как всегда, внимание привлекают бывалые, взрослые, эффектные, шумные юноши и красивые, броско одетые девушки, поступающие уже не в первый раз и не второй раз. Они точно знают, к кому из приемной комиссии нужен какой подход, что и как должно быть прочитано, показано, спето и станцовано. Страшно. Жгучее нетерпение накаляет сиреневый воздух старой Москвы. Андрей чуть напуган и счастлив, потому что умеет все. Главное все это показать, советуют бывалые. Мимики, жестов побольше, побольше, побольше. Голосом их взять погромче, почетче, поярче. Одна из самых красивых легенд в театральных семьях — это легенда о том, что, поступая в театральный институт, наследник династии скрывает свое истинное происхождение от экзаменаторов. А затем маститые педагоги восклицают, бледнее от изумления. «Бадуйте, это же сын!» «Дочь таких-то! Надо же, для чего способный у вас ребенок!» Тут надо сказать, что актерские дети шли на Арбат не в общей толпе соискателей. В ту весну, по крайней мере, два отпрыска неутомимые плеяды старых мюзик-холловцев робко открывали дверь, чтобы показать свои дарования вздорный и капризный турандот, милейший Цицилии Львовне Мансуровой. Премьер театра «Сатиры», знаменитый Владимир Алексеевич Лепко, позвонил Цицилии, когда его любимица дочка училась еще в 10 классе. «Прослушайте Вику, дорогая, она хочет знать, имеет ли право поступать». «Что ж вы, Владимир Алексеевич, — очень удивилась Цицилия Львовна, — сами не можете ее прослушать?» «Смешной вопрос. Сам-то ведь не в приемной комиссии. Я так ее люблю, что боюсь быть необъективным. Ну что ж, будут консультации, пусть приходит, послушаю». «Что уж говорить о Мироновой и Минакере, Маруси и Алике, давних знакомых Мансуровой?» Естественно, и Андрюша пошел на консультации к Цицилии Львовне прослушиваться. Провожала его домработница Катя. Мальчик вошел в аудиторию, весь пятнистый от страха, вежливо, еле слышно поздоровался, и тут кровь хлынула из носа, да так сильно, что актриса перепугалась. Уложила Андрюшу на диван, позвала секретаря, та принесла воды. Он полежал несколько минут, встал и извинился, ничего не видя вокруг, двинул к дверям. Голова кружилась, было невыносимо стыдно. Что ж это такое? Страх. А организм бастовал против сцены. Андрей принес и сдал в секретариат короткую автобиографию, которая заканчивалась словами: «Сейчас я поступаю в ваше театральное училище и очень хочу поступить». В биографии прилагался списочек с репертуаром для туров. Там значилось: ранний рассказ Чехова «Альбом», басня Михалкова «Седой осел» и стихотворение Пушкина «К морю». Курс набирал талантливый педагог, режиссер Иосиф Матвеевич Рапопорт. Когда Андрей пришел на экзамен, он обомлел. Всю аудиторию заполнили студенты. «Господа, — сказал он дрожащим голосом, — я тронут. Даже весьма. Этой минуты я не забуду до самой могилы. И верьте, верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я, а ежели что и было, то для вашей же пользы». Он продолжал читать, а вокруг неожиданно засмеялись. Его оценили как будущего комика. «Знаешь, Маша, мы приняли парня с твоей фамилией. Очень смешной мальчишка, — сказала знакомая актриса Марии Владимировне. — Такая легенда». Смешного мальчишку красивые щукинские девушки поначалу не замечали. Виктория Владимировна Лепко, тогда просто Вика, как Андрюша, актерское дитя, как Андрюша, самая маленькая на курсе, рассказывала: «Среди других такой толстый мальчик, всегда прыщавый какой-то был, чисто мужской красотой не привлекал внимания абсолютно, и даже казался неуклюжий достаточно, застенчивый, можно сказать, закомплексованный. Я даже посочувствовала. Бедный мальчик, родители обкормили. Толстый мальчишка, думаю, мучается бедняга». Потом, когда начинал что-то такое рассказывать и весело показывать, сразу совершенно преображался, глаза искрились. Андрюша замечательно двигался при всей своей комплекции. Короче говоря, оказался очень обаятельным и веселым.